Глава 26. Я была как в тумане, когда зашла в бежевые хоромы, напоминающие чей-то замок. Возле входа, обрамляемого колоннами с символикой дьявола, меня никто не встретил, хотя я подозревала, что в таком доме будет дворецкий. Прихрамывая, я скинула посох. Дерево звякнуло у мраморный пол, в котором сияли огни люстр и свечей. Эндал испарился в хоромах, и я даже не могла представить, в какую сторону он пошел. От парадной тянулось несколько коридоров, они пропадали в полумраке и ночной тишине. Я неуютно осмотрелась, задерживая взгляд на холстах с безликим изображением сатаны. Видимо, этот дом достался Эндалу за хорошую службу. В то время как грехи искали пристанище и, вероятно, воровали, я безмятежно обходила дом. Мне бы хотелось приютить Дэвида здесь, но Эстер был против его персоны. Однако меня он не бросил на произвол судьбы и предоставил кров. Отношение профессора Эстера ко мне было не столько странным, сколько безумным. Он занимал достаточно высокую должность, чтобы вести себя как полный придурок, и нагло пользовался этим. Эндал крутил мной, как желал, и в то же время спасал. Постоянно. Он не хотел оставлять меня одну, словно на то была какая-то причина. Эндал появился из левого крыла. На нем была свежая белая рубашка, наспех заправленная в брюки. А на голове царил легкий беспорядок, который он укротил мимолетным движением руки. Заметив меня, застывшую в центре обители, профессор просиял. «Чувствую себя как дома». Он подхватил с кофейного столика два бокала и наполнил их вином. «Выпьешь со мной?» «Нам нужно отдохнуть», — сказала я. «Мы приступаем к работе завтра?» «Можем завтра, можем сегодня». Я ощущала слабость. «Лучше завтра». Глаза Эндала искрились огнем. «Твоя комната на втором этаже слева. Прими горячий душ, и если пожелаешь, спускайся ко мне». Его губы опустились на ободок бокала, и язык обвел окружность, вызвав во мне дикое пламя. Внизу живота затянуло. Я неловко скрестила ноги, громко проглотив воздух, когда представила губы Эндала на своей коже. Профессору понравилось мое внимание, и он сделал глоток вина, медленно расстегивая пуговицу на рубашке. Я поперхнулась слюной. Так нельзя, я не должна попадать под чары Эндала. Путаясь в мыслях, я поспешила в указанном направлении и закрылась в бежевой комнате, как только нашла ее. Мое сердце выпрыгивало из груди. Я впервые ощутила вожделение так ярко. Находясь в аду, я блокировала потуги греха, но в смертном мире эта маленькая деталь оказалась большой сладкой слабостью, которая сбрасывала в пропасть. Я приняла душ и переоделась в халат, который нашла в шкафчике в ванной. Затем спустилась на первый этаж, составлять компанию Эндалу мне не хотелось, но я должна была узнать кое-что, о чем говорила Саманта. Меня трясло, пока я обходила черный кожаный диван в гостиной, на котором лежал профессор. Глядя на потрескивающие поленья в камине, он наслаждался вином, а потом отвлекся на меня. Тотчас его хищный взгляд проскользил по моей фигуре, задерживаясь на изгибах и выпуклостях. Я обхватила себя руками и устроилась в кресле. «Я хотела поговорить с вами». Эндал сделал глоток. «О чем?» «Вы помните, что было на поклонении? Я порезала руку глубже, чем другие». Мой голос дрожал. «Я говорила с Самантой. Она сказала, что этот случай может повлиять на меня. Якобы дьявол станет ближе ко мне или уже близко. Это правда? Вы знаете что-то больше, чем она?» Профессор отложил вино, привстав. Свет от огня обволакивал его лицо, как золото. «Однажды я сказал, что тебе понадобится моя помощь. Неужто момент настал?» «Расскажите мне все, что знаете, и что со мной происходит. После поклонения я чувствовала себя неважно, мне нужны ответы». «Тогда попроси меня, малышка Фрей», — прошелестел Эндал, подавшись вперед. «Или не позволит гордыня?» Я скрипела зубами. «Вы знаете, что это сложно для меня». «Знаю, но мне интересно, на что ты готова пойти ради ценной информации, которая может касаться твоей жизни». Эндал наклонился ко мне, и я заметила, что пуговицы на его рубашке выскользнули из петель, открыв вид на плотный торс. Я сдержала удивленный вздох. Его странная красота завораживала меня. Пылающие медные татуировки, змеившиеся по мускулистому телу, мерцающие локоны волос, отливающие обсидианом. Его огненный взгляд медленно бродил по моему телу вверх и вниз, словно он запоминал каждый изгиб, каждую черточку. «Ну же, Фрей, не молчи, скажи хоть что-нибудь», — мурлыкал Эстер, направившись ко мне. Я подорвалась, придерживая пояс халата, а когда профессор оказался в дюйме от меня, то остановился. Жар его тела согревал меня, и я уже не могла вспомнить, о чем был наш разговор. Я вдохнула, упиваясь его приятным мускусным запахом. Внезапно я ощутила неистовое желание поцеловать его кожу, ощутить соленость на своем языке. Теперь уже другое первобытное желание ласкало мои ребра языком пламени, и я боялась, что оно может овладеть моим разумом. «Фрей!» — сладостно произнес Эндл, обхватив мои плечи. Его хватка чуточку смягчилась, он подвинулся ближе, и от ощущения прижимающегося тела мой живот затопило жидким жаром. Профессор вдохнул, и очередной низкий рык зародился в его горле. Воздух словно сгустился вокруг меня, сделавшись тяжелее. Внезапно моему телу стало тесно в халате, и я почувствовала, как неведомая сила ласкает живот, утекая все ниже и ниже. Меня окатила волна жажды, мне было слишком жарко, я горела. Горело желанием схватить Эндела и ощутить его вкус. «Нет, нет, нет! Я не должна этого делать!» «Знала бы ты, как сильно я хочу тебя!» Голос профессора будоражил меня, заставляя утопать в истоме. Я ощутила сильнейшее желание увидеть, что сделает Эндел, если я сниму халат прямо сейчас. Мне хотелось содрать себе одежду и голышом встать перед ним. Только тело было сковано. Я не могла пошевелиться, заворожённая каждым движением Эндела, зато могла смотреть на него, вкушать его терпкий аромат и наслаждаться хищным взглядом, блуждающим по моей шее и губам. Я облизнула губы в безмолвном приглашении. Я хотела ощутить мощные ладони Эстера всюду на своем теле. Мне нужно было почувствовать, как он овладеет мной. Эндел смотрел на меня с нескрываемым вожделением, и в его черных глазах мелькали красновато-коричневые искорки безумия. Неужели я позволю этому случиться? Высвободив руку из каменного плена, я положила ее на талию Эндела, после чего почувствовала его мгновенную реакцию. Хватка на моих плечах стала собственнической. Эстер провел руками от моих плеч к бедрам, опаляя прикосновениями. Я открыла рот, когда волна наслаждения окутала меня подобно пледу. Горящие, хищные глаза греха не отрывались от моего лица. Эндалу нравилась реакция на его действия. Он упивался тем, что может доставить мне удовольствие. Пальцы медленно забрались под халат, скользя по голой коже. Затем Эстер стянул мои трусики, словно ощутил, как сильно я жажду избавиться от них. Когда его пальцы дотронулись до кожи, которую совсем недавно закрывало белье, я почувствовала себя совершенно обнаженной. И волна дрожи пронзила мои внутренности. Эндел улыбнулся, а мое дыхание сделалось тяжелее. Когда он переместил ладонь на пояс, я совершенно не понимала, что мы делаем, но глазами умоляла, чтобы профессор скинул с меня последний клочок одежды. Я почти не почувствовала, как он развязал пояс, и халат соскользнул с моего тела. Эндел медленно обвел взглядом мою грудь, словно изучая свою награду, затем опустил его ниже и облизнул губы. «Ты еще прекраснее, чем я думал». Эндел снова подошел ко мне и опустил ладонь на бедро, обжигая прикосновениями. Электричество затрещало на моей коже там, где кончики пальцев прикоснулись к внутренней стороне бедер, и я застонала. Я растворялась в желании ощутить его руку выше, и меня это чертовски пугало. Гордыня не должна так думать, гордыня не должна стоять голой перед вожделенцем, гордыня не... Мысли спутались, а вскоре их затмило жгучее, страстное желание. Профессор Эстер наклонился, целуя мою шею, изучая, пробуя на вкус и лаская языком. Мое дыхание застряло в горле. Поцеловав мои ключицы, он просунул колено между моих бедер, заставляя раздвинуть ноги. Сердце забилось сильнее. Я запустила свободную руку под его рубашку, гладя мощную напряженную спину. Его плотные мышцы перекатились под кожей в ответ на прикосновение и тотчас напряглись. Я снова подалась бедрами навстречу, но Эндл задержал поцелуй на моей шее, предупреждая, чтобы я оставалась на месте. Он полностью подчинял меня. Весь контроль был у него. Постепенная хватка Эндала на моем запястье ослабела, ладонь скользнула по моей руке, а язык проделал дорожку от подбородка до горла. Моим разумом овладел жар. Я обвела руками его шею, спина выгнулась, колени задрожали, и я издала низкий стон. От этого звука Эндал зарычал и запустил руку выше, сминая мои ягодицы. Мое дыхание участилось. Я хотела Эндала прямо здесь и сейчас. Погрузившись в пелену сладострастия, я хотела ощутить его в себе, несмотря на запреты. Я вцепилась в темные волосы профессора и притянула губы к его рту. Он крепко поцеловал меня, сминая губы и властно сжимая руками. Я приоткрыла рот, позволяя нашим языкам сплестись. Застонав, я вжалась в Эндала всем телом, и его рука поднялась еще выше. Почувствовав его ладонь меж своих бедер, я утратила весь контроль и не хотела, чтобы это когда-нибудь заканчивалось. Но тут я поймала свое отражение в зеркале и застыла. Реальность врезалась в меня сокрушительной волной, заставляя рассудок вернуться на место. Это не я, я не должна этого делать. Всему виной чары Эндала. «Стойте!» — выдохнула я, стараясь мыслить ясно вопреки туману желания. «Прекратите играть с моим разумом!» Его тело замерло, словно он пробуждался ото сна. «Профессор!» — громче крикнула я, когда он не отошел. Эндал все еще казался одурманенным, его взгляд не отрывался от моей обнаженной кожи. Он прижался лбом к моему лбу, нежно провел пальцами по ключицам. «Да сама этого хотела, Фрей!» В его голосе проскользнули нотки отчаяния. «В этом мире грехи чувствуют себя по-другому. Ты открываешься с новой стороны». Похоже, он не врал, но я не могла поверить, что хотела поддаться вожделению прямо здесь. С тем, кого ненавидела, с тем, кому не могла доверять. Окинув мое тело последним взглядом, профессор отошел от меня. Он сбросил рубашку, обнажая свирепые татуировки, тянувшиеся по мускулистым изгибам его тела. Это были символы дьявола. Когда я обвела себя руками, сгорая со стыда, Эндал подцепил халат и протянул мне. «Надень». Отныне он не смотрел на меня. Его грудь быстро вздымалась. «Если не сделаешь это сейчас, я продолжу все то, что начал». Моим телом овладевала глубокая усталость, но я быстро запахнула халат, все еще борясь с жаром. После долгих минут Эндал обернулся. Мускулы прокатывались под его кожей, когда он разминал спину и расхаживал возле дивана, словно сбрасывал напряжение. Мне нечего было сказать. Похоть одолела меня, но и Эндал мог посодействовать этому. Вряд ли бы он упустил шанс завладеть мной. Чёрт. Эндал рухнул на диван, расслабляясь. Его взгляд был сосредоточен на камине. Осушив бокал вина, он отчеканил. «На поклонении ты пролила больше крови, чем другие. Ведь этого захотел дьявол. Отныне он следит за каждым твоим шагом, слушает все твои мысли, поскольку заподозрил тебя в неверности. Я говорил с ним и знаю это». Сердце подскочило к горлу. Мне понадобилось сесть, чтобы переварить информацию. «В неверности?» Эндал потирал переносицу. «Здесь дьявол не услышит нас, поэтому я осмелюсь сказать правду. Эту ценную информацию должны были скрывать, но мне надоело молчать и исполнять роль бывалого защитника». Профессор взглянул на меня. «Фрей, ты не родилась в аду. Ты родилась здесь, среди людей. Дьявол стер все твои воспоминания о детстве и подстроил под себя. Ты его кровная дочь. Ты — слияние бессмертия и смертной плоти. Ты — воплощение семи грехов».